Глава 24. «Ха! Чего? Ты мозгами питаешься?» — выпучил глаза Хуман. «Могу есть почти все, что угодно, но организм иногда требует. Мастер, давай просто убьем этого монстра!» — предприняла еще одну попытку Дроу. «Какой-то он слишком странный для монстра. Жуткий и вежливый одновременно. Держи!» Летов брезгливо передал несколько комков серого вещества, которые иногда выпадали с убитых орков и гоблинов. У Тайха аж слюнки потекли. Ей, конечно, не нравилось данное пристрастие, но против привычек тела не попрешь. Иллитит ушла в сторону, дабы не смущать Хумана и Дроу жутким, с их точки зрения, процессом поедания мозгов. «Весь аппетит испортили», — донеслись до нее слова Дроу. Тайхо закончила с трапезой и подошла к темной эльфийке, которая задумчиво глядела на приток речки, что протекала по долине грома. «Привет», — обратилась Иллитит к Дроу. «Чего тебе, отродье?» «Знаю, мы не слишком хорошо ладим. Была бы моя воля, твоя голова уже бы отделилась от тела». «Да, ну, такая реакция мне привычна. Как я погляжу, ты стремишься поладить с Хуманом. Только для того, чтобы получить свободу. Ни больше, ни меньше». «Верно. У меня в этом деле не так много опыта, но могу дать пару советов». «Советы от Иллитида? До чего я докатилась в бездне?» «Во-первых, ты должна перестать оскорблять Хумана, а вместо этого начать хвалить. Доброе слово и Иллитиду приятно. Во-вторых, если желаешь соблазнить мужчину, надо... ну, действовать чуть более раскрепощенно. Ты ведь тоже женщина. Должна знать разные хитрости». «О, это слишком смущает». Тайха обняла ладонями свои щеки. «Тоже женщина? О чем ты бредишь, щупальценосый?» — приподняла бровь Дроу. «Что это вы там шепчетесь?» — поинтересовался мастер Летов. «О нашем, о женском!» — отмахнулась Тайха. «Женском?» «Неважно», — Иллитит повернулась к Дроу. «Я верю, что у тебя все получится, и мы сможем поладить». «Да хватит уже строить из себя святошу!» — вспыхнула Дроу. «Не ведут себя так Иллитиды!» «Ну, я необычный Иллитит. Сгинь с глаз моих, манипулятор Кхалсов!» «Эх!» Вздохнув, Тайха оставила Дроу в покое. Обед завершился, и Хуман начал собирать припасы в кольцо хранения. «Мастер, позволь мне искупнуться», — вдруг обратилась Дроу к Хуману. «Зачем? Давай я тебя перепризову, и вся грязь уйдет». «Но тогда я снова буду голодный», — возразила эльфа. «Хорошо, только недолго». Тайха молча следила за развитием событий. Темная взяла быка за рога сходу. Эль Ранес Сентера отправилась купаться прямо в приток реки неподалеку. Не зашла за камень или за густые деревья. Лишь редкие кустики и трава скрывали фигуры эльфейки. Дроу убрала доспехи, оставшись в одном нижнем белье. «Настоящий срам!» Тайха бы никогда не хватило смелости так поступить. Но темная все же вняла совету и решила использовать весь свой богатый арсенал соблазнения. Тайха думала, что Хуман станет делать вид, что ему неинтересно, или ради приличия отвернется, но нет. Мастер любовался фигуристой эльфийкой во все глаза, не скрывая своих намерений. Возможно, он и понял задумку Дроу, но отказываться от бесплатного представления не стал. Эль-Ра медленно обмывалась, смывая трудовой пот. Все же несколько часов они сражались против орков в долине грома, так что подустали. Лишь Иллитиду не нашлось работы. Тайха просто ходила следом, держась поблизости от призывателя с активированной аурой ореол света. «Вот же зараза ушастая!» — покачал головой Хуман в восхищении. Темная эльфийка и впрямь знала некоторые женские хитрости. Изгибалась так эротично, что Тайха смущалась, будто это она сама выполняет сии постыдные действия. Накупавшись, Дроу быстро собралась в дорогу. «Знаешь, я никогда мастера старалась не хвалить», — обратилась она к Летову. «Но ты умеешь подбирать грамотный отряд из питомцев, и в бою хорошо ориентируешься. Вожака Алой Бездны мы победили только благодаря твоим решениям». «Спасибо», — проговорил Икари с легким удивлением. «Что с тобой произошло? На тебя разговор с Иллитидом так подействовал? Неужели его магия контроля работает и в Бездне?» «Ничего подобного», — возразила Тайха жарко. В бездне отродью остается только втираться в доверие традиционными методами», — заметила Дроу. «Пора идти. Хватайтесь за руки». Тайхо и Эль Рас схватились за ладони мастера. Рука Хумана оказалась слегка грубоватой, твердой и теплой. Похоже, у него на ладони образовались мозоли от частого использования кнута или иных действий. Уже один факт прикосновения обрадовал Тайхо. Как давно последний раз до нее дотрагивался человек? Троица прыгнула с обрыва, и поток подхватил их странный отряд. Тайхо сначала не понимала, для чего потребовалась такая необычная конфигурация, но вскоре мастер воспользовался одним из своих навыков. Оказывается, в бездне можно было немного управлять потоком. Троица опустилась до восьмого яруса, и порыв ветра вытолкнул их на земную твердь. Лабиринт шипов, ярус восьмой. Не думала она, что сможет добраться до первого испытания на повышение класса. Снова от нее ничего не требовали, кроме как держать ореол света и быть готовой воскресить павшего соратника. Зеленый шип раздобыли достаточно быстро, да и в бою за желтый отряд сильно не вспотел. Составной голем, разбитый на 5 частей, неплохо держал толпу монстров, пока Дроу носилась и изничтожала противников. Все же отряд имел 16 уровни, и в лабиринте шипов враги встречались недостаточно сильные для них. Живое оружие адептов выглядело любопытно. Призыватель мог накладывать мощное усиление на питомцев, а также обматывать кнут вокруг врагов и наносить постоянный урон. Эльфийка же обычно первым делом метала свою шпагу в противника и с помощью магии предмета подтягивала обратно. Уже затем вступала в ближний бой. Если требовалось добить гоблина-лучника, тоже могла с силой метнуть клинок, не утруждая себя сближением с врагом. «Даже интересно, получит ли рыцарь достойное усиление?» — заметила однажды Дроу. «Высокий уровень напарника в группе может испортить бонусы. Скоро узнаем». Все это время темная эльфийка настойчиво соблазняла мастера. Красивые слова, жаркое шептание на ухо, легкие касания. Во время привалов неизменно садилась рядом, но как только мастер тянул к ней руки, сразу же отстранялась. Запретный плод сладок, и решимость Хумана начала сдавать. Тайха пожалела о том, что давала советы Дроу. Ей стало жалко мастера, ведь Летов — единственный, кто относился к ней не как к исчадию зла. Но сделанного не воротишь. Она лишь старалась поддерживать мастера и иногда осаживать Дроу. Им пришлось довольно долго плутать по шипастому лабиринту, прежде чем они, наконец, не достигли большой красной пирамиды. «Давай тоже поработай», — проговорил Икари, взглянув на местность. «У тебя ведь есть навык для щита, и характеристики как раз подросли. Держи». Тайха получила тяжелый железный щит глубинного ранга, который ранее носил мастер. Силы и стойкости ей теперь хватало на ношение экипировки глубинного ранга. Сам Летов перешел на гримуар призывателя. Оружия у Иллитида не имелось, но главная сила рыцаря ведь состоит в защите. Жаль, что брони у нее тоже пока не было. Тем не менее, Тайха горела показать свою полезность в бою. «Я не подведу, мастер!» «Хороший настрой!» Икари, Эль Ра, Тайха и пяток небольших големов бордового цвета нарушили покой пирамиды. Иллитид двинулась первой. В нее полетели стрелы и топоры, но Тайха вовремя спряталась за башенным щитом. Она старалась держать на себе часть монстров, периодически применяя отпор. Удар щитом откидывал цель на землю и наносил некоторый урон. Краем глаза Тайха поглядывала на эльфийку, втайне восхищаясь ее скоростью и грацией. Дроу носилась по залу и быстро снижала количество гоблинов. Самое удивительное крылось в способностях призывателя. С помощью одного из усилений Тайхо получила дополнительные 6 единиц стойкости. Благодаря второму дыханию стаи удавалось медленно восстанавливать ману. Тайхо могла применять отпор чаще. Ну а здоровье восстанавливалось еще быстрее. Оказывается, аура призывателя и аура рыцаря соединялись вместе, отчего очки жизни даже в открытом бою восполнялись с заметной скоростью. Гоблины периодически доставали Тайхо, и ее здоровье снижалось, несмотря на регенерацию. «Гоблин-лучник наносит вам урон 4. Опека деактивирована». Стрелу вытолкнуло из тела, но раны перестали излечиваться. Поразительно, но ее не отозвало в астрал, как питомцев-эмиссаров. Тайхо могла продолжать сражаться. Правда, при этом ощущала боль в полной мере, и права на ошибку больше не оставалось. Сколько же еще чудных бонусов в запасе у чемпиона-призывателя? «Назад!» — прозвучала мысленная команда в голове Иллитида. Тайха поняла, что зашла слишком далеко и позволила себя окружить. Все оставшиеся монстры держались на рыцаре, тогда как мастер с палачом имели еще достаточно здоровья. Тайха вырвалась из окружения и отошла к призывателю. Оставшиеся в живых два миньона взяли на себя часть гоблинов. Тайха сразу же стала намного легче прикрываться щитом. «Куда лезешь?» — вопросил Летов. «Простите, мастер, увлеклась». Наконец, последний гоблин-эмиссар превратился в кучку серого пепла. Тайха смогла перевести дух. Она действительно очень старалась показать себя с лучшей стороны перед мастером. Ведь вдруг... Иначе ее просто никогда не призовут снова. И так она и останется сидеть в небытие до скончания веков. Иллитид отломила последний красный шип и убрала в инвентарь. Мастер на время одолжил ей свое кольцо хранения. После этого отряд направился к лестнице, возле которой находился пьедестал испытания. Тайха немного волновалась. Непонятно, какую награду дадут духи за прохождение лабиринта шипов. Она ведь почти ничего не делала. Всю работу проделала команда. Если бы у них был обычный отряд с двумя дополнительными адептами 16 уровня, то награда за прохождение была бы минимальной. Но как рассудят духи в их случае, никто из них не знал. Тайха обратила внимание на свой текущий классовый атрибут. «Рыцарь. Ранг донный. Позволяет использовать умение класса рыцарь. Общая защита плюс 15%. Скорость восстановления здоровья и опеки плюс 15%. Иллитид не так много успела узнать о бездне, поскольку другие адепты не шли на контакт. Лишь предавший ее в итоге мародер поведал некоторые детали. Считалось, что лучшей наградой за испытание могут быть бонусы, равные начальным. Для этого лабиринт шипов следовало проходить в одиночку и собрать все три предмета, что было чрезвычайно сложно. В зависимости от количества людей в отряде, их уровней развития и количества собранных шипов, награда снижалась. Говорили, что проще в одиночку собрать только зеленый и желтый шип, либо попробовать вдвоем забрать и красный. Тогда рыцарь мог получить один из бонусов, либо на защиту, либо на регенерацию здоровья. Щупальца подрагивали от волнения, когда Тайха вставляла шипы в пазы. Несколько томительных секунд ожидания вердикта, и судьи, наконец, выдали награду за прохождение испытания лабиринта шипов. Она сразу же залезла в божественный лик. «Рыцарь. Ранг глубинный. Позволяет использовать умение класса рыцарь. Общая защита плюс 25%, скорость восстановления здоровья и опеки плюс 30%». «Ох, почти что лучшая награда досталась!» — воскликнула она радостно. «Поразительно! Мастер, вы лучший!» Хм, видимо, наши высокие уровни немного подпортили картину. Но как основу судьи смотрели твой уровень, иначе бы награда была ниже. «Мастер, ваши бонусы меня заводят!» — сразу прильнула к Икаре эльфийка. Попытки совратить Летова она не оставила, наоборот, стала только настойчивей. «Ах ты ж, Пет, мой сисястый! От тебя в таком любвеобильном состоянии проблем больше, чем когда ты старалась меня убить. Просто примите мои условия, и все разрешится». «Так, сначала с Тайхой разберемся. Я планирую закупиться в Фамсхуле экипировкой для рыцаря. Сама выберешь?» «Нет, лучше меня не призывать на людях». «Как знаешь. Тяжелую броню тебе нельзя, так что ограничимся средней. Щит уже есть. Что из оружия предпочитаешь?» «Булаву». «Булаву?» «Да, не переношу кровь», — призналась она. «Серьезно?» «Ладно, чем бы Иллитид не тешился. В таком случае до скорого. Призову, когда понадобишься». «Буду ждать с нетерпением, мастер». Вместо улыбки Тайха задорно пошевелила своими щупальцами, отчего дроу аж передернула. А в следующий миг тьма заботливо укрыла ее сознание. Икари. Пока я толком не знал зачем, но развивать Иллитида не бросил. Странное создание, поведение которого не укладывалось в голове. Дроу еще грузило противоречивыми сведениями. Я видел перед собой не бездушного монстра и искусного манипулятора сознанием, а обычного человека, немного наивного и совестливого, в шкуре ктулхоподобного монстра. Но, может, в этом и кроется талант Иллитида, в умении казаться безобидным и полезным существом. Поедание мозгов не встраивалось в общую картину. Ладно, 6 кристаллов отработает, а потом решу, что с ним делать. Чемпион-рыцарь в бездне явно пригодится. Тайхо получил более чем достойные бонусы с учетом нашей помощи. Это навевало на определенные мысли по поводу заработка, но в таком случае неминуемо придется раскрыться. Нет, я не тешил себя надеждами, что чемпионский статус можно будет скрывать бесконечно, но хотелось бы стать достаточно сильным, чтобы убийцы не могли легко прирезать тебя на одном из ярусов. Однако Дроу сумела меня достать. Била, зараза, в самое больное место. Девушки у меня не было давно, плюс она сама ходячий набор феромонов в роскошном теле. Мое сопротивление таяло с каждой секундой. При этом я начал понемногу доверять темной, что было сделать неимоверно сложно после перенесенных смертей. Приручение шло в хорошем темпе. Вот только отпускать темную в свободное плавание было рановато. Можно долго говорить о разных логических построениях, о проверке доверия и прочих выводах, но стоило признать честно, решение принималось не головой, а другой частью тела. Что? У нас у всех свои слабости. Долгое воздержание понижало умственные способности. На протяжении декад соблазнительная эльфийка крутилась передо мной. Причем она пребывала в статусе моего питомца, с которым вроде бы можно делать почти что угодно. Возможность затащить ее в постель закономерно приобрела для меня сакральное значение. Возможно, использование питомца в сексуальных целях выглядело малодушно. Словно я какой-то деспот-неудачник, не способный охмурить девушку иными методами. Но у Дроу имелась возможность расплатиться по долгам и без постельной компенсации. Она сама выбрала данный вариант, ее никто не принуждал. И уж отговаривать Дроу я не собирался. «Хорошо», — вздохнул я, когда Тайха отправилась в небытие. «Я дам тебе свободу в обмен на ночь». «Не шутишь?» — удивилась Дроу и слегка отстранилась. «Говорю абсолютно серьезно. Вот только мои условия будут отличаться. Я списываю с тебя 30 дней долга и даю отпуск на декаду. Ты сможешь закончить все свои дела в клане. Разумеется, если про мои навыки станет известно...» «Я уже давала слово на сей счет и не собираюсь его нарушать». 10 дней? Меня устроит. Такой вариант», — закончила эльфийка несколько нервно. «Что такое? Уже не рада, что предложила?» «Предки мной точно не будут гордиться. Благородная Дроу и Хуман, до чего я докатилась!» «Вот видишь, а еще спорила, что эльфийка никогда не возляжет с Хуманом по своей воле!» «Не мели чепухи! Просто такое стечение обстоятельств! Покончим с этим поскорее, Кхалс побери!» Мы направились наверх, на 9-й ярус. На дно я спускаться опасался, поскольку нам мог встретиться Ильханш или иные помехи. Фамс Хул тоже подойдет для моих целей. И рыцаря приодеть можно, и палача есть где раздеть. Уши Дроу были опущены и немного подрагивали. Но я ее за язык не тянул, сама решил расплатиться с долгом подобным способом. Вернется ли она в отряд после всех перипетий, я не знал. Расскажет ли обо мне клану, я не знал. Начнет ли охоту на чемпиона, как обещала не раз, я не знал. Но вечно держать человека на привязи не выйдет в любом случае. Вот и посмотрим, пройдет ли Дроу главную проверку. Фамс Хул встретил нас колючим дождем, так что мы поспешили укрыться от непогоды в трактире под названием «Призрачная гавань». Нашли лучшую гостиницу, которая имелась на 9-м ярусе. Не шик, конечно. На дне встречались и более роскошные заведения, но в целом вполне недурно. Располагалась гостиница в интересном месте, на самом краю яруса, рядом с провалом. Мы славно поужинали, пригубили кто пряничного эля, кто рисового вина. Дроу расслабилась и перестала так переживать о принятом решении. Мы по отдельности попарились в местном варианте баньки, смыв с себя трудовой пот. Вспомнив о том, что у Дроу нет верхней одежды, кроме доспехов, я озадачил прислугу, и ей принесли подходящую блузку со штанами. Платья в бездне были слишком непрактичными для адепток с учетом потока. Не думаю, что кому-то могло понравиться, чтобы жители Урка глазели на исподние снизу, пока адептка спускается на центральную площадь. Лучший номер мог похвастать большой кроватью с удобным матрасом, чистотой и зажженными благовониями. Я прильнул к девушке и сделал попытку поцеловать, однако та воспротивилась. «Никаких поцелуев», — предупредила Дроу, начав расстегивать блузку. «И если ты вздумаешь нарушить уговор, все, что тебе останется, — использовать меня в качестве сумки». «В курсе». Я жадно пожирал раздевающуюся девушку глазами. Блузка и штаны с сапогами отправились на стул. Дроу осталась в одном нижнем белье, том самом, со свойством восстановления. Выглядело оно, наверное, ближе к спортивному варианту. Чуть помедлив, эльфийка спешно разделась догола и улеглась на кровать. Заставлять девушку ждать я не стал. Как и губы, соски и Дроу имели светлый серебристый оттенок, красиво выделяясь на фоне серой кожи. Опустив взгляд ниже, я увидел платиновый кустик в причинном месте. «Ну и заросли!» — подивился я. «А, впрочем, какие еще заросли? Ничтожный хуман!» Ладно, следить за собой в условиях, приближенных к средневековым, сложно. Я и сам зарос, так что остается только смириться. Массивная эльфийская грудь оказалась в моих загребущих лапах. Я долго и с упоением ласкал упругую плоть, поигрывая с сосками. Дроу прикрыла глаза рукой, словно не желая лицезреть собственный позор. Что она чувствовала на самом деле, было сложно сказать. Разумеется, я мечтал утолить собственную похоть, но если действовать грубо, то второго шанса может не быть. Теплилась во мне надежда, что Дроу еще вернется. Пускай не ради великолепного Икари Летова, так хотя бы ради моих шикарных бонусов. К тому же моя хуманская гордость была задета эльфийским отношением. Я остро желал доказать, что мы, мужланы хуманские, можем обращаться даже с такими избалованными принцессками. Нельзя ударить в грязь лицом, иначе мне сородичи не простят. Но и про себя забывать я тоже не собирался. Впереди вся ночь, успею развернуться. Первонаперво я принялся исследовать темную грудь языком, особое внимание уделяя соскам, медленно затвердевающим. «Что ты творишь? Я же говорила, никаких поцелуев!» «Так это и не поцелуй в губы», — остановился я на секунду. «И вообще, не мешай мне работать!» Наигравшись с эльфийскими дойками, перешел к лону. От Дроу пахло вполне вкусно. То ли примешивался естественный эльфийский аромат, то ли цветочное мыло из бани давало такой интересный букет. Я принялся за неспешные поглаживания живота и бедер. В моменте касания сокровенной области эльфийка издала сексуальный стон и сразу же зажала себе рот рукой. В дальнейшем добиться от нее какой-то звуковой реакции оказалось сложно. Но я не сдавался и продолжал трудиться, не покладая рук и языка. Эльфийская лона быстро намокла под моими умелыми движениями. Довольно долго эльфийка сохраняла скованное, напряженное положение, так что трудно было понять, что она вообще испытывает. Но в какой-то момент, кажется, Дроу слегка задрожала, так что я посчитал, что добился успеха и смог довести девушку до высшей точки наслаждения. Поработав над красоткой, занялся и собой любимым. Начал с аппетитных темных полушарий, заставив Дроу придержать их для своего удобства. Впрочем, разрядка наступила практически мгновенно. Уж слишком я был возбужден. Белые капли так ненавидимых ей носителей семени покрыли сероватую кожу, словно изысканный жемчуг. «Ты закончил?» — вопросила эльфийка, обтираясь. «Закончил?» — приподнял я брови. «Я только начал!» «Что?» «Что?» «Что?» — переспросил я. «Мы же договаривались о ночи». «Целая ночь?» «Или ваши ушастики на большее не способны?» «Ты всего лишь хуман, знай свое место!» Договорить я Дроу не дал, навалившись сверху. «Пришло время второго раунда!» Эльфийская лона оказалась теплым, узким и безумно приятным. К стыду своему, вторая разрядка снова случилась достаточно быстро. Но на третий заход я уже разогрелся как следует и не выплескивал всю радость от банального прикосновения к эльфийским красотам. Совсем уж переходить грань не стал, так что ограничился относительно стандартными позами, которые не были слишком неприятны для девушки. А то капризная Дроу до конца жизни может возненавидеть секс с хуманами. Приручение следовало развивать. Но да мне и традиционных ласк хватило за глаза. Кровь бурлила, эйфория раз за разом захлёстывала с головой. Наконец-то свершилось то, о чем я грезил на протяжении последних декад. Сумел взять заветную планку. Следующий этап приручения — это совместная ночь, но уже без какой-либо оплаты долга. Вернется ли дроу ко мне, я не знал, но постарался приложить максимум усилий, чтобы доставить партнерше удовольствие, а не только лишь о себе думать. К сожалению, точно сказать, что ощущала дроу, было нельзя. Иллитицкой телепатией я не обладал. Тело порой подавало некоторые сигналы, но Эль старалась оставаться безучастной. Делала вид, что это все унизительная обязанность, которую надо перетерпеть. Правда, несколько стонов, сжатых пальцев и подрагиваний мне добиться удалось. Я перепробовал разные позы, заставляя дроу не валяться бревном. На всю ночь меня не хватило, но почти до самого утра мы с Эль предавались безудержному сексу. И в какой-то момент я осознал, что дроу просто заснула, утомленная и явно получившая гору эмоций. Похоже, темные эльфийки не славились высокой постельной выносливостью. Поскольку я и так уже был выжат, как лимон, да и до спящей домогаться было бы неуместно, решил заканчивать с утехами и составил темной компанию. Чмокнул уставшую девицу в лоб, укрыл одеялом и завалился рядом. Засыпал я с чувством глубокого удовлетворения. Все-таки смертнику удалось попробовать на вкус запретный эльфийский плод. Теперь и умирать не так жалко. Думаю, совсем скоро станет известно, получилось ли у меня хоть немного приручить вздорного питомца или, наоборот, заставил еще больше ненавидеть. Читал Александр Степной. Корректор Анастасия Беляева.